Никак, у меня еще и сотрясение. Жаль, очень жаль, не успел. Мысль была одна и та же, мучившая Валериана чуму уже несколько часов. Единственное, о чем он мог размышлять, так это о том, что не успел приставить ствол нагана к сердцу, дабы принять достойную для солдата смерть. Нужно было сделать это сразу же, как дверь в квартиру выбили чекисты, а он встретил их пулями, оставляя последний патрон себе. Невероятный закон подлости сработал, латунный цилиндр, несущий для него спасение, оказался испорченным. Перезарядить оружие уже не успел, разъяренные чекисты выбили наган из рук и принялись избивать, да так, что офицер вскоре потерял сознание. «Я выполнил свой долг перед Польшей и людьми, Дзержинский, этот большевистский палач и наш литвинский шляхтич, застрелен как собака, чего еще желать более». Валериан усмехнулся, пошевелился, и тут свершилось невероятное чудо, боль отступила, и полковник рухнул в спасительную пучину забвения, потеряв сознание. Маленькие гусеничные машины медленно ползли по широкой улице, настороженно вращая небольшими башнями с торчащими из них двумя пулеметными стволами. Чем-то они походили на танки Рено, но были гораздо совершеннее и лучше сделаны. На бортах белели размашистые кресты, и гадать по этому поводу не приходилось, такие любят наносить только немцы. Но вот на башнях кресты были изломанные, свастика, так выглядели древние скандинавские руны. Вдалеке громыхнуло, потом еще, но то вряд ли был гром, да и на небе туч не наблюдалось. Так может греметь только артиллерия, такие звуки ни один военный с природным явлением не спутает. Неужели это враг? Они пришли с запада, значит, немцы. Два танка могут быть только разведкой, не иначе. А это значит, что главные силы уже на подходе. Война. Да, война, и предстоит штурм Варшавы. Валериан чума огляделся, перед ним были знакомые до боли дома, тут ошибки быть не могло. В этом предместье Варшавы приходилось часто бывать. Опытным взглядом машинально отметил и те здания, которых просто не могло быть, они стояли на месте старых особняков. На деревьях листва начинала набирать желтизну, таковой она бывает в первой декаде сентября, не позже. Покончим с тевтонами, братья. Вперед! Польша не погибла. Дикие яростные крики раздались повсеместно, отражаясь от стен зданий, на две вражеские машины, невзирая на плюющиеся свинцом башенные пулеметы, скосившие очередями десятки безумцев, набросились со всех сторон многие сотни людей, буквально облепив их, погребя под живыми телами бронированные корпуса. Чума видел здесь рабочих в блузах, женщин в передниках, гимназистов в курточках, солдат в мундирах, все они копошились на танках, разбивая их башни кувалдами и ломами. Люки были мгновенно выломаны, из стального нутра быстро извлекли орущих от ужаса танкистов в незнакомой черной униформе, живых врагов под восторженные вопли разорвали голыми руками в кровавые клочья. Чума оторопел от увиденного, на минуту потерял дар речи, машинально вытерев вспотевший лоб рукавом мундира, и только сейчас заметил на ткани обильное золотое шитье. Так меня из полковников в генералы произвели. Не успел он подумать над такой несообразностью, как пронзительный вой обрушился сверху. Подняв глаза, полковник увидел, как с голубого неба отвесно пикируют, словно орлы, три аэроплана с изломанными, как у чайки, но только в обратную сторону, крыльями. Они абсолютно не походили на виденные им этажерки и казались самим совершенством, появившимся из совсем другого времени. Примерно такими же, как пулемет Максима рядом с древними фитильными аркебузами времен потопа. Да откуда они такие взялись? От самолетов отделились черные капли, устремившиеся к земле и вырастающие прямо на глазах в размерах. Пронзительно ревя, металлические птицы взмыли к небу, избавившись от тяжелой ноши. Они нас бомбят. Только сейчас полковник осознал происходящее, и тут же чудовищные взрывы прямо на его глазах разметали толпу по улице, укутав место бойни черным дымом смерти. Это мое время. Бабка Магда говорила, что человек может видеть сны из далекого будущего. Краешек всего малый Господь показывает своим избранникам, но такое никогда не случится, если меня убьют. Так это вещий сон или наваждение. Эй, пан Чума, пора бы очнуться. Сильный пинок в бок привел полковника в чувство, боль казалась нестерпимой. Морок схлынул, а в ноздри снова ворвался знакомый запах крови, царивший в тюремной камере крепости. Он с трудом разомкнул глаз и увидел перед собой стоящего чекиста в черной, наводящей страх на людей кожанке. Вот только голос у того был до боли знакомый. Валериан похолодел, смертельный лед за одну секунду сковал его сердце. Этого человека он знал с ноября 1919 года, бывший адъютант генерала Зиневича, что возглавил мятеж эсеров в Красноярске и был за это позже повешен, попросил тогда зачислить его в дивизию, упирая на то, что поляк по происхождению. В бою с красными, уже здесь, под Варшавой, он попал в плен раненым, но через месяц сумел бежать, вступил в его подпольную группу и был среди тех отчаянных офицеров группы Румши, которые убили Дзержинского. И вот сейчас стоит перед ним в ненавистной тужурке. Змею пригрел на собственной груди. Чума хотел сплюнуть, показать презрение, не сумел, во рту пересохло, но губы смогли разомкнуться, выплюнув слова. «Ты изменник, капитан Полонский. Ты всех нас выдал большевикам, пёсья кровь. Ах, какие гордые слова, полковник Чума. Вот только не нужно предателем меня называть. Я вас, поляков, всегда ненавидел. Штаны драные, побираетесь как бродяги, а все равно, паны, курва мац. Не лайся, Чума, сам такой же. Хотя тебя поблагодарить нужно, но, по большому счету, незачем». Улыбка на губах бывшего офицера стала воистину сатанинской. «Дзержинский мешал многим, вы его вовремя убили. Ты придурок, Чума, не спаситель Польши, а ее погубитель. Теперь у большевиков имеется повод обрушить красный террор, и они сделают это. Истребим офицеров, профессоров, врачей, учителей, всех тех, кто может идейно противостоять. А народ без мозгов подчинить легко, уже проверено. Ты здесь сдохнешь и сейчас, я и так тебе слишком много сказал». Полонский наступил хорошо вычищенным сапогом на горло и навалился на ногу всем телом. Полковник захрипел, задергался, но вскоре испустил дух. Чекист ухмыльнулся, плюнув умершему офицеру в лицо. Мавр сделал свое дело. Глава 5. Будь же проклята эта война. Петроград. Всего за каких-то 3,5 года советской власти державная столица Санкт-Петербург, творение Петра Великого, олицетворявшая собой могущество Российской империи, превратилась в полное убожество. Только ветер гонял мусор на его широких проспектах, тускло грязнили вечность немытые окна, подслеповато щурясь на яркое, почти уже летнее солнце, да с проплешинами давным-давно не крашенных фасадов, словно больные проказой на последней стадии, стояли мрачные шеренги зданий. Напрочь пропал дух горделивой столицы, Северной Пальмиры, что нынче, как вороватая крыса, перебралась в прежде мещанскую Москву. Разом потускнели величественные золотые купола имперских соборов, да и сам город, превратившийся в 1914 году на волне германофобии в Петроград, а теперь стараниями главного большевика Зиновьева, что на самом деле носил совсем иную фамилию, переименованный в Петрокоммуну, стал совсем иным по своему духу. Огромные заводы, что служили раньше опорой экономики могущественной империи, Путиловский, Обуховский, Металлургический, ныне еле коптили небо высокими трубами. Закрыты были большие верфи, кроме одной, простаивали многочисленные мелкие предприятия и фабрики. Пролетариат на собственной шкуре познал прелести советской власти с ее пайком из ржавой селедки, надоевшей до смерти перловой кашей, с принудительной мобилизацией и внушавшими панический ужас рефтройками. 4 страшные зимы пережил город, население которого за это время сократилось чуть ли не вдвое. Голод и холод, тиф, холера и другие болезни выкашивали людей, как в чумный год. Отсутствие нефти и угля парализовало всю городскую инфраструктуру, почти не работали электростанции, давая только самую малость тока, а значит, останавливались заводы и фабрики, не работал водопровод и канализация, не дребезжали по улицам знаменитые петербургские трамваи. Правда, большевики пытались кое-что наладить из имиджа порушенного. На принудительные заготовки дров и торфа выгоняли бывших в категорию которых попадали все, кто до революции имел хоть какой-то достаток, интеллигенцию, буржуазию, мещан, торговцев, бывших чиновников и служащих. Те работали хоть и неумело, но старательно, ибо смерть от голода казалась им еще горше. Именно за нищенский паек, дававший возможность хоть как-то выжить и накормить голодающих детишек, большевикам удалось заставить население признать их власть и работать на нее. Продовольственные карточки служили тем регулятором, что отделяли живых от мертвых. Совершенно прав был Владимир Ленин, когда говорил, что тот, кто контролирует и выделяет хлеб, тот и держит власть. Потому пайк давался не всем, часть бывших обрекли на жуткую голодную смерть. Даже престарелая дочь Пушкина, Мария Александровна, что пришла просить хлеб к наркому просвещения Луначарскому, не получила заветные карточки. Нет, нарком Сибарит ее не выгнал, чай, не прежний режим, лениво пожевывая осетрину, оставшуюся от плотного обеда. Он, весело поблескивая стеклами очков, созвал всех ответственных работников, дабы они вживую полюбовались на уцелевшую картинку старого мира, легенду, так сказать. А потом выпроводили старуху на улицу, не дав куска хлеба, та просто не пережила зиму. Но принимаемые большевиками меры были паллиативом. Торф и дрова – плохая замена углю и нефти, а заморенные лошадки-конки совсем не чета трамваю, что ходил на электричестве. А без последнего и заводы едва теплились, работая, в лучшем случае, на 1/10 часть своих отнюдь немалых мощностей. Диктатура пролетариата у большей части столичных рабочих сейчас вызывала резкое отторжение. Всеобщая уравниловка, когда чернорабочий и квалифицированный токарь получали один и тот же пайк, вызывала ожесточенное неприятие у той части мастеровых, которую Ленин называл рабочей аристократией и прислужниками буржуазии. Маргиналы и люмпины, массово вброшенные в годы войны в ряды настоящих пролетариев, были полностью лояльны к большевистскому режиму, ибо тот осуществил их самые заветные чаяния – работать поменьше, а лучше совсем не трудиться, зато получать побольше. И правильно, разница всегда есть, согласно диалектическому материализму. Или быть в чистой одежде, с хлебушком ситным на обед, с наганом в кобуре, числись в заводском комитете, или пахать у станка, на перловке, сваренной в воде, без капли жира. Ташкент. Салям алейкум, почтенный. Вот так встреча, два сибиряка и снова посредине жары, только не в пустыне, а в городе. И тебе не хворать. Надо же, не думал, что все дороги ведут в Ташкент. Гляжу, опять русским офицером стал, а не местным курбаши, как я. И куда теперь дальше пошлют, Миша? Ващило усмехнулся, крепко обнимая за плечи Гордеева, обмундированного уже не в халат, а в униформу бронетанковых частей, в каковых числились и команды БМВ и бронепоездов. Прицеплю своего буйного к паровозу, и потащит он нас до славного города Оренбурга. Так сгонял бы сам, твоя бронированная лохань по рельсам как птичка порхает. Намного быстрее бы дошел. Моторесурсы так не ахти, чего движки зазря гробить, в бою нужда часто припирает переменный ход применять. Ты же не будешь перелеты устраивать, свои либерти напрасно гонять. На платформы этажерки потихоньку погрузишь и поедешь в классном вагоне, с комфортом, вино потягивая, любуясь местными окрестностями. С вином ты не ошибся, засмеялся Ващило, с удовольствием напьемся, победа как-никак. А вот насчет аэропланов прогадал, последний исправный, как и всю матчасть, в другой авиаотряд передал. Так что налегке возвращаемся, три вагона завтра подадут, и любоваться пустынями не будем. Обрыдло все, и жара, и аксакалы с саксаулами, и эти гребаные пески, век бы их не видеть. Вижу, достало тебя все. Гордеев засмеялся, но, склонившись к плечу приятеля, заговорщицки зашептал. Отдохнуть не надейся. Поступила радиограмма, идем бить большевиков. До самой Москвы. Да ты что? Ващило выдохнул воздух, не в силах поверить услышанному, 3 года он не был на Волге и вот, наконец, сможет вернуться домой. Пролететь над маленьким волжским городком, разбудив его сон гулом мотора, к великой радости местной детворы. Ну дай бог, заждались. Да, время пришло, дружище. Надеюсь увидеть нашу белокаменную без этих красных тряпок. Командир бронемотовагона с неприкрытой ненавистью в глазах кивнул на обрывки кумачевого транспаранта, свисающие с испещренной пулями водонапорной башни. Местных большевиков мы извели, а тех, кто разбежался, эмир передушит, как хори курей, да на кольях рассадит и в кипятке сварит. Да и семиреченские казаки ему помогут, уж больно сильно им местный совдеп в верном кровушку выцедил. Ващило скривил губы в злой гримасе. Подполковник только здесь, в Туркестане, понял, насколько жестокой может быть гражданская война, когда все дерутся против всех без всякой жалости. Когда крестьяне новоселы насмерть режутся со старожилами, избивая целыми аулами инородцев, сжигая казачьи станицы вместе с жителями, и в отместку им устраивают кровавую бойню, Восток не знает жалости, это не Россия, и жестокость в здешних местах обыденное явление. Воспоминания нахлынули такой горькой и страшной волною, что перед глазами пошла мутная пелена. Из нее выныривали перед глазами ужасные сцены. Много он здесь повидал казненных, да еще так изуверски замученных людей, что нормальный человек чуть ли с ума не сходил. И летчик выругался, не в силах скинуть с души чудовищный груз. Пусть будет проклята эта война. Петроград. Политика советской власти с самых первых дней вызвала серьезное недовольство квалифицированных мастеровых, так называемой рабочей аристократии. Вот только за чернорабочими стояли большевики. И крови они не боялись. Уже в ноябре 1917 года, разогнав пулеметным огнем рабочие демонстрации в поддержку учредительного собрания, дальше, больше, рабочих, не желающих трудиться на диктатуру пролетариата бесплатно, в порядке революционной сознательности, в затянувшемся на годы военного коммунизма бесконечном субботнике, просто заставили встать к своим станкам открытым террором. Ведь всякая революция – это война, которая ненасытно требует патронов и снарядов, винтовок и пулеметов, сапог, револьверов и орудийных лафетов. А где их взять, прикажете, если все царские склады за 3 года советской власти порядком опустошили? Потому большевики учредили революционные тройки из ответственного партийца, члена трибунала и чекиста, которые, не утруждаясь даже видимостью социалистической законности, выносили расстрельные приговоры злостным саботажникам и лодырям. Других же просто мобилизовали и приставили обратно к станкам, но уже под угрозой смертной казни за попытку побега с предприятия. Рабочей аристократии, столь ненавистной Ленину, хорошо пустили кровь осенью 1919 года, когда войска генерала Юденича шли на Петроград, а заодно почистили город от тех, кто, притаившись, ждал прихода белых. Расстреливали по нескольку сотен человек в день, кладя из пулеметов бывших офицеров, чиновников, профессоров и умелых мастеровых. Последних перебили бы всех, уж слишком несознательные, но ведь кто-то должен трудиться в городе. Ведь слишком много в нем тех, кто не работает, но кушать хочет хорошо, от партийных товарищей, совслужащих и социально близких до откровенной уголовщины, что все эти годы буквально процветало, как сорняк на куче навоза. Перебить не перебили, но запугали всех изрядно, да так, что на 1,5 года все недовольные притаились. Но пересуды и контрреволюционные разговорчики никуда не делись, несмотря на все усилия коммунистической пропаганды. Да и как бы они исчезли, если сама жизнь давала наглядные примеры совсем иной агитации. Ведь как ни крути, но теперь петроградские мастеровые ни в грош не ставили все клятвенные обещания советской власти, на собственном печальном опыте убедившись, что они напоминают ледышку, сожмешь покрепче, и потечет меж пальцев грязная водица. Вот и ходили по рукам многократно перечитываемые газеты, особенно «Беломорский вестник», благо до Белой Карелии рукой было подать. Читали их рабочие и сравнивали, огорченно кряхтя. В Петрограде на 20 миллионов рублей можно было купить на черном рынке несколько фунтов житного да с полфунта сала, но разве можно этим целый месяц кормить семью из 5 голодных ртов? На неделю растягивали, не больше, и то по маленькому кусочку. А в том же Петрозаводске умелые мастеровые по 70 целковых жалования получали, и не бумажных, а золотом и серебром. И это при ценах 6 копеек фунт хлеба, 17, мяса, а рыба так вообще идет задарма, благо озера и реки кругом. Нет, отнюдь не бедствовали на белых территориях люди, всего было у них в достатке, и еды, и одежды, только лишь у большевиков всегда и везде царил голод. Верили вражеской агитации почти все пролетарии, несмотря на усилия Смольного, ибо пример наглядный был перед глазами. На Адмиралтейской верфи всю зиму ремонтировали крейсер «Адмирал Макаров», эсминец «Сизислав» и подводную лодку «Гепард», отбирая у города чуть ли не половину электричества и угля. Корабли передавались белой флотилии на Мурмане, потому с питерскими рабочими рядом работали инженеры и мастера, прибывшие с николаевских верфей. Трудились вместе, несмотря на строгий пригляд чекистов, вели разговоры по душам. И хотя рабочим не перепало ни капли с того золота, что большевикам заплатили за корабли, но зато кормежка тех, кто ремонтировал их, была не просто знатной. С одного котла с белыми наделялись, 3 раза в день, с мясом, макаронами и свежими овощами, что поставлялись поездом из Финляндии. Даже шоколад с настоящим чаем, фрукты и английские консервы давали, и пакеты для семьи раз в неделю собирали. Так какая тут нужна пропаганда? И вот рабочие снова поднялись супротив большевиков, В третий раз, аккурат в Первомай, Петроград забурлил от пролетарских окраин, готовясь по-своему встретить пролетарский праздник. Заводы, на ладан дышащие и без того работавшие чуть-чуть, окончательно встали, парализованные всеобщей стачкой. В городе ощутимо запахло грозою. Кронштадт. Полундра. Мы за что боролись? Расхристанный матрос в стареньком, многократно чиненном бушлате напрасно задавал чисто риторический вопрос, поднявшись на газетную тумбу. Площадь, бурлящая тысячами голосов, заранее знала на него ответ, выразившийся во всеобщем вопле, потрясшим даже величественный купол морского собора. Долой коммунистов! Те из притаившихся и запуганных обывателей, что видели преснопамятный 17-й год, не могли поверить собственным глазам и ушам. Краса и гордость революции, а именно так называл председатель РВС товарищ Троцкий мятежных балтийских моряков, дружно поднялись против советской власти. Кронштадт мая 1921 года разительно отличался от самого себя четырехлетней давности. В голодающем городе давно поели все запасы, заодно истребив воронный кошек на предмет жаркого. Матросы пережили зиму в холодных и нетопленных кубриках. Давились обычной пайковой перловкой с куском ржавой, без рассола селедки. В прикуску с черным заплесневелым сухарем, размоченным в кипятке, ибо иначе в рот не лез. Чая, пусть даже морковного, нельзя было найти днем с огнем. Масла в растущий огонь недовольства подливали рассказы старослужащих унтеров и кондукторов, которых на флоте раньше именовали шкурами, но без служения которых любой корабль превращается в кучу дорогостоящего железа. Так что большевики, убедившись в 1919 году, когда на Балтике английские корабли и катера натворили балтийцам множество пакостей, в полезности и даже необходимости этого пережитка царского флота оставили старослужащих на кораблях, а зря, ибо матросы были совсем не те. Пассионарные балтийцы еще в 1918 году убрались из кубриков, покинув корабли, как зачумленные дома. Их душу манил сухопутный фронт, возможность пограбить богатеньких буржуев в провинции, ибо столица давно была обчищена всеми желающими, начиная от чекистов и матросни и заканчивая безыдейным криминалом. Оставшихся сознательных списали на берег, дав в руки винтовки, в сентябре 1919 года, когда белые подошли чуть ли не к окраинам Петрограда. Из многих десятков боевых кораблей царского флота едва наскребли дюжину тех, кто с разбитыми механизмами и машинами мог передвигаться по заливу между Кронштадтом и Петроградом, презрительно называемому Маркизовой лужей. Впрочем, действующий отряд кораблей Балтфлота повоевал недолго и неудачно. Два эсминца под командованием бывшего мичмана Ильина, взявшего революционную фамилию Раскольникова, спустили флаги, оказавшись в окружении англичан. Еще три эсминца трагически погибли на собственном минном заграждении, а крейсер «Олег», переживший Цусиму, был утоплен торпедой, выпущенной английским катером. Раздрай, царящий среди балтийцев, помог британцам напасть на сам Кронштадт. Торпеды угодили в старый линкор «Андрей Первозванный» и в совсем ветхий крейсер «Память Азова». Справедливости ради нужно отметить, что и наглым налетчикам досталось с брандвахтенного эсминца Гавриилу, половинившего огнем своих пушек английский отряд. Ничем не проявил себя ДОТ и во время подавления мятежей на фортах «Серая лошадь» и «Красная горка». Линкоры несколько часов артподготовки стреляли из рук вон плохо. С прошлого года на флот большевики стали направлять пополнение из мобилизованных крестьян, направляя новобранцев подальше от родных властей, охваченных огнем восстаний против свирепствующей продразверстки. Служить они толком не служили, ибо не было ни угля, ни нефти, и котлы требовали капитального ремонта, а, забившись по холодным кубрикам, кое-как одетые, тихо злобствовали на советскую власть, что загнало их к морю да впроголодь держит, в холоде и голоде и без женской ласки, не то что при царе, ибо все проститутки давным-давно сбежали из Кронштадта. Это те, кто поумнее, почувствовав исчезновение платежеспособного элемента, ну а глупых расстреляли чекисты в профилактических целях ради сдерживания роста венерических заболеваний и контрреволюционного разложения. Вот тут разговоры шкур о тех временах, когда на столы ставили пламенеющий борщ, когда матросу полагалось 3 фунта ситного прибора, да фунт мяса, сахара, да прочего всякого, не перловки поганой, а макарон. А на обед и ужин выдавалось от царя батюшки по целой чарке чистой как слеза, очищенной казенной водки. И, словно в подтверждение, Поздней осенью наговорил, что на особицу в минной гавани поставлен был для передачи на Мурман, как наиболее пригодный. Команда черноморцев из Севастополя прибыла, с офицерами. И хотя им отдельный дом для проживания выделили и охрану из чекистов поставили, чтобы вредительские разговоры пресечь, но на что людям глаза даны. Всю зиму беляки в тепле провели, целый транспорт уголь и нефть доставил, с припасами разными. Службу вели как по часам, каждое утро с торжественного развода, ибо Андреевский флаг большевики категорически запретили поднимать. И с мастеровыми рядом трудились, машины перебирая да ремонт производя, а потому разговоры по всему Кронштадту пошли, будто волны прибоя. Кормили гостей как на убой, запахи одуряющие разносились на всю округу, подтверждая этим рассказы шкур. И кто тут устоит перед таким соблазном, ведь недаром считают, что ностальгия, память короче, имеет сильнейшее воздействие на психику. Так что взрывоопасный материал на стоящих у стенок кораблях, ощетинившихся башнями с длинными орудиями, копился всю зиму. И оказалось достаточно только одной искры, чтобы вспыхнуло восстание. А ею послужило сообщение о том, что в Петрограде началась всеобщая стачка и большевистские заправилы из Смольного отдали приказ подавить выступление рабочих свинцом и штыком. Москва. У меня такое ощущение, Глеб, что мы сидим на пороховой бочке, а фитиль уже догорает, и скоро рванет. Ты меня удивляешь, Лев. Бакич мокнул губами, демонстрируя недоверие, и с горячностью заговорил. А по мне, дела идут не просто хорошо, отлично, а лучшим и мечтать нельзя. Ну-ну. Хмыкнул Мойзис, изуродованные губы открыли жуткий оскал, на который невозможно было смотреть без содрогания. Баки снова не выдержал и отвел глаза в сторону, хотя уже попривык за эти годы к облику и манерам своего подчиненного. Но это официально, на самом деле начальник давно попал под влияние, и тут он нисколько не обольщался, страшного товарища, что играл в их тесном кругу первую скрипку. Связываться с ним, тем более попытаться открыто конфликтовать, Баки зарекся, колдун наводил на него тихий ужас, да дрожи в коленях. «Слушай, я тебя не узнаю. Ты объездил весь юг, привез точные сведения, в которых сам же начал теперь сомневаться. Да что с тобою? Май-то сплошная», — угрюмо произнес Мойзис. «Ныне 4 Первомай уже встречаем, на улице тепло, солнце светит, транспаранты кумачевые везде». А вернулся в кабинет, словно в склепе оказался. Баки с интересом осмотрелся, будто увидел свое рабочее помещение в первый раз. Грязные, давно не мытые окна, прикрытые плотными шторами, забитыми пылью, добротная, но поцарапанная мебель, на столешнице бурые разводы, да еще покоребанный пол с разбросанными окурками, все это действительно наводило уныние. Да еще затхлость воздуха, что чувствовалось с порога, непередаваемая смесь табачного дыма, вони, крови и навечно слившегося со стенами животного страха. Да, помыть бы не помешало. Баки сморщился лицом от омерзения. «Нынче баб пришлю, пусть моют и чистят наши авгеевы конюшни. Весна пришла, пусть и здесь будет светло. Загадили мы с тобой помещение, смердит дрянью из всех углов. Ничего страшного», — усмехнулся Мойзис. «Еще один французский король однажды сказал, что ничто не пахнет так хорошо, как труп предателя и врага. Не обращай внимания, это все мелочи, а для буржуев безразлично, где их в расход выводить будут. Тебя не поймешь, Лев, то одно не нравится, то другое». Баки резко наклонился над столом. «Я вчера был в полевом штабе. Там меня уверили, что никаких серьезных приготовлений к наступлению белые уже не ведут. И это согласуется с имеющимися у меня сведениями, как и данными агентурной разведки. Более того, стрелковые дивизии на юге и в Сибири едва укомплектованы на треть. А чтобы воевать с нами, нужно их вначале отмобилизовать. Ведь так?» «Верно». Мойзис весело оскалился. «Я и сам смогу тебе доказать, что наступления в мае или даже в начале июня не будет. Фомин не лгал, я бы это сразу заметил. Но тут дело в ином». «Так в чем? Что тебя беспокоит? Когда все слишком хорошо, то это уже нехорошо». Жутко осклабился Мойзис, его единственный глаз сверкнул адским пламенем так, что Баки отшатнулся на спинку стула и, скрывая страх, закурил папиросу. «Смотри, что получается, беляки корпуса к демаркационной линии пододвинули. Но назначенные на 5 мая сборы запасных, что само по себе является скрытой мобилизацией, не просто отменили, но еще объявили, что в этом году проводить не будут, дабы провести спокойно и посевную, и уборочную. И вот это уже интересно. Еще как, хмыкнул Баки, весело глядя на нахмурившегося собеседника. Это одно говорит о том, что воевать они не станут. Да, дивизии свои пододвинули, но так французскую помощь и отмененные займы отрабатывать надо. Вот и давит на нас с угрозой нападения, видно, думает, что убоимся мы, с запада войска обратно перебрасывать начнем. А на самом деле выходит полный пшик. Ты дальше доводы свои приводи, а я подумаю над ними. Пробормотал Мейзис, задумчиво постукивая пальцами по столешнице. Баки воодушевился и заговорил напористо, для большей убедительности даже хлопая себя ладонью по груди. Если нападут, то сами сорвут свою же мобилизацию, их крестьяне и даже казаки воевать не станут, да и у царька репутация в их глазах станет изрядно подмоченной. Они верить Михаилу перестанут. И еще одно, свадьба императора назначена на август. Так, и что же будет с ней? Далее, у нас 2 миллиона бойцов, у них всего 200 тысяч, пусть и лучше вооруженных. И как они без мобилизации воевать с нами будут? Убедительно, ничего не скажешь. Помолвка была, теперь свадьба, после нее медовый месяц, когда воевать прикажете. А Франция? Да черт с ней, как мне говорил Арчигов. Похоже на то, что они оставили ее на растерзание, как французы с англичанами не помогли царю Николаю в 15 году. Но если долг платежом красен, тогда зачем столь демонстративно перебрасывать на север неукомплектованные дивизии и при этом громогласно отказываться от мобилизации? Что, в Париже и Лондоне одни набитые дураки сидят и до сих пор не поймут, что их за нос водит, чиня разные отсрочки и пустые отговорки? Мейзис прикусил нижнюю губу, зубы оскалились, как у вампира, но чекист замолчал, продолжая также задумчиво барабанить по столу. Этот звук раздражал Бакея, но он решил не обращать внимания и стал также напористо приводить другие аргументы. «Да так оно и есть, Лев. Ты газеты иностранные читаешь, а там много чего интересного почерпнуть можно. Где их ударники и гвардия? В Молдавии, от румын ее прикрывают. Еще цветные на Кавказе против турок воюют. Из-за бухарского хана кто дерется, я тебя спрашиваю. Жаль, телеграфной связи с Ташкентом нет, но в английских газетах написали, что бухарцы разбиты нашими под Самаркандом, а турки Кемаля хорошо потрепали кавказских стрелков Юденича и даже отбили Эрзерум. Так что насчет того, что белые стали сильны, сомнения большие имеются. Нет, что-то здесь не так. Согласен, но ведь странно как-то выходит насчет их будущего наступления на Москву. Вместо того, чтобы силы в единый кулак собрать да по нашему Южному фронту ударить, они, словно голодные собаки, куски рвут совсем в других местах, торопятся так, словно боятся, что потом им ничего не дадут сделать. Да что ты такой хмурый, слишком все просто выходит, пробормотал Мейзис, угрюмо зыркнув глазом. Такое ощущение, что кругом тиши благодать, угрозы нет ни малейшей, все кругом успокоились. Хорошо как, канармия Буденного ворота в Париж проломила, войска Егорова в Вене биваки разбили, скоро в Италию ворвутся да в Венгрию. У Фрунзе 2 миллиона бойцов под рукою, сила несметная, чтобы сломить ее, не меньше нужно штыков. А белые крохоборством занимаются, войска разбросали, границы империи расширяют. Слишком просто, а потому и тревожно. Чего нам тревожиться? Вскинулся Баки. Они нам даже не мешают восстание на Тамбовщине гасить, а кулацкие бунты мы, почитай, везде подавили. Мировая революция идет, Лев. Не это ли энтузиазм пролетариев возбуждает постоянно? Боятся они нас, вот и не дергаются, ждут, когда силы растратим в походе на запад и лишь после этого воевать начнут. Не раньше осени, скорее под зиму, а до того даже не дернутся, не дернутся. Мейзис отозвался эхом, его взгляд растерянно блуждал по комнате, не останавливаясь ни на чем. Казалось, что своими мыслями чекист ушел далеко вглубь и не скоро вынырнет из размышлений. Баки успокоился, закурил и, развалившись в кресле, почувствовал приятную расслабленность. А потому разъяренное шипение Мейзиса буквально подбросило его из мягкого сиденья, и волосы тут же стали дыбом. «Все правильно, все верно, тише благодать. Опасности ведь никакой, ведь так. Все успокоились, расслабились. А ты знаешь, когда полное затишье наступает, что ты хочешь сказать? Затишье бывает перед бурей. Белые уже нынче нападут. С первомаем нас поздравит. Ну, Арчигов, ну, бестия, Несмотря на злобу, в голосе слышалось восхищение, причем искренне, обманул нас и все предусмотрел. В марте взвел нам нервы, в апреле отбой дал, провел за нос, обманул их превосходительство, а я ему в последние дни поверил. Это наш страшный враг, он генерал иного времени, потому воюет по-своему. Ты чудишь, лев, какое нападение. Баки оторопело взирал на побагровевшее лицо Мейзиса. Ведь мобилизацию провести вначале нужно, и лишь потом. Потом суп с котом есть с тобой будем. Глаз Мейзиса вспыхнул угрозой. Белым не нужно проводить мобилизацию, ее провели за них. И знаешь кто? Да мы сами. Кронштадт. Братишки, что же это мы? Спокойно смотреть будем, как комиссары юшку рабочим пускают. Очередной выкрик лег на уже подготовленную почву. Матросы замахали руками, а потом единодушно выкрикнули: «Долой коммунию!» Стравив пар, площадь снова забурлила, как котел с варевом, поставленный на открытый огонь. Выкрики и предложения летели с разных сторон, сопровождаемые солеными словечками, до которых на флоте всегда находились мастера. «Мы за советскую власть, мужики! Она ныне народная, но без большевиков! К бисовой матери коммунистов! На клюс их надеть! Гы!» Залезший на тумбу степенный матрос имел бороду, которая говорила о том, что сей пенитель морей недавно пахал землю. «Мы все за советскую власть, ибо она народная, но без коммунистов, что присвоили себе все, за шкварку комиссаров да обпенек, не нужны они нам, хватит, наслушались сладких песен, мы гнилую солому с крыш скоро есть начнем». «Правильно, верно, но буржуев нам не нать, коммунистам пряники, а нам сухари червивые». Не надать такой власти, против хлеборобов она. Без царя жить тяжело. Степенный бородач старался перекрыть крики матросской массы. Воно как на юге или в Сибири, они там все за царя и советскую власть. Хорошо зажили все, припеваючи. А буржуев там днем с огнем не сыщешь. Правильно, мы за царя Миколу. Наш он, мужицкий. Не надо царя. Все они добрые, только прижмет. Ты чего драться лезешь, морда? Как всегда происходит, мнения разделились, а это предвестие доброго мордобоя. Страсти накалились, но тут с немалой сноровкой, что говорило о большой практике старослужащего, на тумбе появился матрос и, сжимая в крепкой ладони бескозырку, стал размахивать рукою, словно грозя засевшим в Смольном большевикам. «Я с Петропавловска и так скажу, братишки, с царем будет советская власть либо без царя, потом посмотрим». Если Михаил оправдает надежды, то примем его. Вот только коммунисты ни царю, ни советской власти никак не нужны, вражины они, много народной кровушки пролили. Гады. Собрать в мешок да утопить. И Ленина их, картавого. Тихо вы, дайте досказать. Матрос драл горло, как боцман к побудке в старое время. Нечего нам болтать, дело нужно вершить. Власть выборным дадим, от каждого корабля, это раз. Верно. Поддержали многие голоса, а матрос продолжил, уверенно взмахнув рукою. Всех коммунистов, комиссаров, чекистов, трибунальцев и прочих судить нужно, а пока под стражу взять да посадить, да хоть в погреба Павла там все равно снарядов нет, или форт. Пусть охолонится да подумает, как грехи свои замолить. Это два, и незачем самосуд вершить, мы не комиссары, чтоб по оговору кровь лить. Верно, гы, да тихо вы, правильно. В Питере народ наш стреляют всякие латыши и китайцы, а мы здесь сидим на что? Вывести корабли в Неву, те, кто ход дать сможет, да залупить из главного калибра по Смольному, чтоб по кирпичику распался. Нечего нам сидеть, к бою готовиться нужно, пока наших братьев не перебили. Выкрикнув последние слова, матрос спрыгнул с тумбы, на которую тут же влез солдат в большой, не по росту, гимнастерке и помятой фуражке. По толпе тут же прошли смешки. «Братцы!» — громко крикнул солдат, и матросы засмеялись, посыпались комментарии, пихтуру сразу видно, у них все братцы, это только матросы-братишки, но перебивать оратора не стали. «Я из форта «Серая лошадь», мы давно готовы восстать, и другие форты ждут. Высаживайте десант немедленно, а то коммунисты опомнятся и нас всех перебьют.